Привет, ребята, с вами братец Ву. Сегодня мы продолжаем наш ладью, к сожалению, без кого? Без эльфов. Без хобота. Да, без хобота. А, ты эльф. И теперь вот у нас внезапно, я мы решили сделать такую штуку. Смотрите, вот так у нас камера на самом деле не зафиксирована, а мы можем вот так вот снять. О, полегче. И показать, например, кто вот здесь вот играет. Здорово, все. Это вот Палыч настоящий, сейчас мы его покажем. Вот он. Те самые пальцы. Покажи свой телефон, чтобы все догадались, что это именно ты. Это что, братья? Не, покажи его наоборот. Ты же его все время показываешь. Да, да. Вот это вот моя студия здесь. Вокруг Палыча это моя студия. Это Палыч тот самый, который был еще с самых первых видео, мой самый первый подписчик на всех каналах. Да, Палыч. Я забыл еще с тех пор. Типа того, Палыч. Что ты думаешь по поводу этой водилки? Ну вообще, что-то мне подсказывает. Нет, не в целом. А в целом, это было интересно. Что же было? Ты подходишь к этому микролог? Нет, у нас просто... Мы сейчас на грани грандиозного шухера, вот я не знаю, как все это повернется. На грани, по-моему. Ну на самом деле, да, я вспомнил историю, и как бы мы всегда были на грани, короче, фола. Вот, так что посмотрим. На это у тебя, расскажи, самая длинная же водилка у тебя в жизни? Да, у меня в жизни не было больше водилок, больше... Получше длинная водилка, запишите. Ну, грубо говоря, средняя больше 3 штук, как бы, да, то есть у меня были 3 максимум, я помню. Ну, вот не получалось так. А, что за ролики все разгильдяи? На каток поедешь там. Разгильдяи все ролевики. Да, Павлович все время опаздывает, сегодня опоздал на полчаса. Да ничего я не опоздал. Забыл, просто не собирались. Начальник это как называется? Начальник. Эй, начальник. Вот, и я очень удивлен, что мы больше, сколько там, 8 прогнозов, да? Или около того. Да у нас уже 30 часов наиграно, между прочим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, да, 8 прогнозов. Пипец. Это же практически жизнь совместная. Да, вот там вот я сижу обычно в том месте. Покажи там, себя. Вот там. Давайте я посмотрю. Там нет, себя не буду показывать. Там стоит банка чья-то. И вот мы тут теперь переходим внезапно на Падина, который вам мог показаться маленьким, но на самом деле это очень здоровый Падин. Под 2 метра. Сколько у тебя рост? 1,83 м. 1,83 м. Представляете, какой длинный Падин. Еще гномом все. Один из самых высоких гномов на самом деле. Привет. У него это не очень большой опыт вождения, да? Ты же до этого в ДНД вообще не играл или играл? Почему? Играли, да. Причем полтора года была одна водилка у нас. Ничего себе. То есть гораздо длиннее. У тебя гораздо длиннее, чем у Палыча водилка. Подожди. Палыч может расстроиться. Так что не первая водилка. Очень хорошо. Но тем не менее хорошая. Мне нравится. Ну да, он подключился еще не с самого начала тоже. Ну да. И в конце концов. Тот самый Гиммлер. Вот он, тот самый Гиммлер, да? Вот что у тебя там за штучка на руке? Дискотека вчерашняя стала. Дискотека. Что, проснулся здесь, подъезд? Это была дискотека для белых? Да. Ну потом сниму. Да, это Саня, которого вы можете знать также еще и по настолкам, по обычным, не только по ролевым. Да. Он ест орешки. Я не старший. Ничем вообще не запивает. Почему он не запивает пиво? Пьем. Смотри, пиво, оливок запиваю. Да, в общем, как-то вот так. Я вам народ представил, к сожалению, Олежки нет, вы бы его тоже посмотрели. А мы... Он узнал о том, что будет... Давай не камеру, я с другой стороны покажу, что там находится. С другой стороны нахожусь я, да. А мы вернемся... Покажем сейчас зеркало. Вернемся, в конце концов, к водилке. Кто ставил фломастер? И вы за соседним столом. Добрый день, добрый день, добрый день. Мы теперь переходим уже к началу водилки. Водилки храним, короче. Я играю за Палыча. Помянем. На Сане. Если вы думаете, что кто-то из них когда-либо играл трезвым, то вы, боюсь, очень сильно ошибаетесь. Поэтому это для Палыча, это для Сани. Я сегодня срываю покровы с того, как обычно происходит запись. То есть мы перед этим 2 часа пьем. Как мастер обычно самый адекватный здесь. Он вупл героина всегда, он употребляет. Давай, рассказывай всем остальным. Так, хватит уже подливать здесь. На камеру, да, доставить? Мы уже разобрали, и все, и достаточно. Ты коктейльчик уже? Все уже... Совершеннолетние все уже поняли, чем вы тут занимаетесь. У нас уже сегодня совершеннолетний вы. Офига себе, это стали. Не то слово. Пердун. Ну, так через 15. Пердуха. А мы с вами приступаем, к сожалению, без Олежки, я уже говорил. Знаешь, случилось что-то страшное, и напоминаю о том, как мы... Ну, отвалился хобот. Кстати, зря мы включили френдли таверни, потому что на самом деле все совсем не так. Мы убежали в лес. Да, у вас все было значительно иначе. Почему иначе? Сейчас это... Сказки. Похоронный марш. Нет, с этого, с неуловимыми мстителями. деле вы сейчас втекаете во весь опор. Да. Из города и встретились. За сколько там миль от города, кто-нибудь помнит? С кем? Друг с другом. Вы же там поделились, а, поделили. Ты, ну, я последний был. 5, да, через 10 там. Это 5-10, 15-20, 5-10. Ну там дорога одна, там 15. Не потеряешься. Ну, в общем, да. Сейчас снежит и вьюжит. И мы сегодня, кстати, да, поделим фигурки. Мы перестали играть теми фигурками, и возвращаемся к концептуальности. Они вам надоели. Возвращаемся к концептуальности, наконец. Да. А здесь вот Падин стоит. Черный, это даже ничего не значит. Черный всегда умирает первый. Хорошо на басу. Ты сам рассказал, да? Белый у нас будет Саня, да? Да. Сандер. И голубой. Небесный. Небесного цвета. Небесного цвета лазурный. Старый эльф, да. Старый эльф небесного цвета. Как тебя тут зовут-то в игре? Меня зовут... Люксор. Люксор, да. Даже я знаю, ты уже забыл. В общем, да, кто вот так все выглядит. И у вас сейчас на хвосте... А что за три трупа? Еще льда не нужно. На хвосте у вас сейчас висит, похоже, конница с города. С города, который назывался как? Лингвард. Спрингфорд. Спрингмор. Спрингфорд, да. Спрингфорд. Вот здесь вот сейчас находится. Да, да, да. Черный. Так мы куда, на север-то поскакали или на восток? Вы поскакали по дороге, да? Да. На восток. Восток, там не восток. То есть у нас там большой город еще у нас впереди ждет. Нас сейчас на новый выключение. Мы встретились? Да, да, встретились. Сейчас кони под вами горцуют. Я последний, добегая, спрашиваю, а где, собственно, как же его звали там? У него конь понес куда-то в Как его звали? Хобот его звали. Нет, как его звали персонажа? А его звали... Все время забыл. Его никто никогда не звал. Он сам приходил, там обычно свистом. В общем, его нет. Его конь понес и вскрылся где-то в лесах. Быть может, это был последний раз, когда... Это его крик и был, когда, собственно, начиналось. Да, кстати, может быть. Ну что? Что там? Я добегаю, валим отсюда, попа, текаем, хлопцы. Сколько человек там? Тьма. За нами? Уйма. Уйма. Вы понимаете, что если вы дальше будете действовать таким же образом, то вас, скорее всего, в ближайшем будущем убьют, потому что уже весть о вас разлетелась. Да не все города и ерунду, там тут драконы какие-то непонятные там. Вот а вообще надо вступать. Не было, да, не было драконов. Я предлагаю, да, выдвинуться в город. Бидеркросс. Как? Бидеркросс? Бидеркросс. Бидеркросс, да. Как? Бидеркросс. Бидеркросс. Вот. Бидеркросс. Не то, что ты подумал. А, вы? Может, да. А, Бидеркросс. Перекресток педиков. Хватит отвести стол. Отлично. Что, туда едем? Да, нам да. Какой-то план, за нами все охотятся. Нам надо ты можешь как-то поносить? Давайте мы уже... Ты можешь кастануть, чтобы там перекрыть дорогу? Чего себе заклинание перекрыть дорогу? Не знаю, дерево повалить, поджечь, что-нибудь. Там достаточно широкий тракт, и по бокам будет дерево. Я думаю, если мы будем просто двигаться по тракту, как бы, да? Нам нужно сваливать с тракта и искать какой-нибудь способ перейти. Если я понимаю, телефонов здесь нет, да, в этом? То есть мы пока еще впереди... Впереди вестей. Есть голуби почтовые. Впереди вестей двигаемся. Я буду, если что, кидать топором в голуби. Вы можете предположить, что, скорее всего, весть о том, что вы скачете в ту сторону, достигнет Бидеркросса. Раньше, чем мы туда доскачем. Да, и буквально здесь через, может быть, уже через часик, здесь будет из Спрингмора конница. Гонец. Нет, не гонец, а конница. Там же все собираются. Напоминаю, что там голубые плащи, местная стража. А, уже привели гнома того безумного, уже нашли ту деревню, которая вся разрубленная. А да? Это так быстро? А вы уже забыли? Казалось вчера. Да, казалось, это было только вчера. Все, события развиваются очень быстро. В общем, нам надо вступить в одну из фракций, так понимаешь? На данном этапе не загнуться. Где ближайшие? А как вы сейчас вступите в городе? Стоите на дороге, если это... Нет, мы медленно скачем. Как-то медленно скачем. Медленно? Нет, ну... Не во весь опор, но особо разговаривать. Ну, понятно. В общем, вы пришпорили коней и поскакали в сторону Бидеркросса. Да. А может, вы их свернем уже? Может, свернем и пропустим их туда. Если будет какая-то дорога... Немножко которая... вот сюда, в лес там, уйдем. А они все мимо пробегут, как бы. Кто-нибудь знает, туда может свернуться и не заблудиться. Так что потом мы не в тупике, а сзади к нам это попираем. У кого-то должно быть это. Давайте, может, кинем, да. Впереди сквозь снег, видите, обоз приближающийся. Survival, это на этом есть. Приближающийся обоз впереди, из нескольких телег. Замолкаем так, я замолкаю. И на нас идет? Да. И так, мимо них. Кто это? Как они выглядят? Большой. А босс торговцы похожи. Люди, где? Несколько нелюдей. Какого? Хоббиты. Хоббиты. А босс проходит мимо вас, они на вас так смотрят подозрительно. Не, я так сам и скачу. Так, может, ну да, в принципе, согласен, куда мы с ним уйдем? Ну вы понимаете, если спросят, не проскакиваем ли здесь, они скажут. Проскакиваем. Да. А, когда мимо них проскакиваем, я говорю, то, что, ну, как бы, вижу, что среди них много нелюдей, я говорю, утекайте. Короче, в этом городе, откуда мы убегаем в Спрингмаре, случилось АТАС, и, короче, убивают всех нелюдей. Не раздумывая, поэтому вот мы с друзьями оттуда и текаем. То, что как бы если вы туда поедете, вас сейчас тоже перебьют. Они тебя смотрят с подозрением некоторым. Как на безумца. Люксор, уведи их. Я только подписал. Я говорю, да, он прав, вот видите, мы уже потеряли. Одного своего. Коллега, вот видите. Нас было четверо, значит. Да? Нас было семеро. Нас было семеро, но четверых у нас уже, это сам, одного брата, к сожалению, и еще было трое. Собаку мать. Трое с Падин, ой, я говорю, как его, с нашим... Падин. Не, не знаю, своим. Гномом, да, вот. Так что, а кто у них там по национальности? По расам? Хоббиты. Хоббиты, что? А, хоббиты. Так что, хоббиты, берегитесь, там впереди вы... Текайте, хлопцы. Не знаю. 7 плюс, минус 6. Сейчас там миллиард был. Ну, в общем, уже все, уже понервно. Уже не плюс 13. Сколько? Плюс 8, наверное. Ну, все, ну, мне 15. Я бы начинаю вот над вами ржать и показывать пальцы. Ну, говорю, ну, так. Хоббиты. Сколько человек? Понимаете, ну, парень. Давай теряем с ними, а тебе кто всего штуки 4. У нас интересная логика. Все время я пытаюсь болтать, у меня не получается. Потом стреляет, когда мы всех убиваем. Едем дальше. Пока когда-нибудь это все-таки не получится. Вот дураки, поверили бы сразу, не было бы проблем. Ты хочешь каждый день прямо человека по 4? Так а смысл? Мы сейчас время будем терять. Едем дальше. Ну, видите, они увидели нас, они все равно сказали, чтобы нас видели. Да и время потеряем, просто текаем дальше. Едем дальше. Кто его знает место, чтобы свернуть и как-то по окружности обойти этот Петру Кросс и дойти к нему с другой стороны. Это что? Просто бежать так нет смысла, мы сейчас приезжаем в этот город. Новость дня 3. Да, вот тем более. То есть надо уехать с тракта, и чтобы они проскакали мимо, и все. Потому что как мультик будет, мы так все едем, они так все дальше, и потом мы выйдем и дальше. Пыль, и мы так оплыли, а вы другую сторону. Да, они стали. Ну я даже не знаю. Ну нам по-любому, конечно, нам по-любому. Нет, я имею в виду, что тоже надо дорогу. Не просто так, когда ты говоришь, и тут следы твоей лошади. Ну поле уходят, такие следы твоих лошадей, знаешь. Такого, конечно, не делать, я имею в виду. Тут снег, я напоминаю, причем достаточно свежий, идет. Ну он засыплет, конечно, но он засыплет не так быстро. За часть, ну, возможно, у вас есть. Но с другой стороны, они тоже не смогут с нами за нами нас тоже нон-стопом. Они тоже надо будет и ночевать, и лагерь складывать. Естественно, вы можете предположить, что первая волна, она вообще не погонится далеко. Они будут рассчитывать на то, чтобы вас догнать сразу. Если вас не догонят, они вернутся, да, организуют отряд. В тот же день. Они пошлют вести дальше, они пошлют вести еще дальше. Организуют несколько отрядов, которые днем лежат, чтобы вас искать. Но это будут уже профессиональные отряды. Это сейчас день как бы еще? Сейчас день, да. Мы скачем до вечера. Скачем до вечера вперед. И ясно смотрим, может, какие-то деревни существуют, которые вы поняли. Можно этот самый... Свернуть? Не, как деревенька какая-нибудь, хочешь? Давай пока до вечера скачем. Да. То есть, да, скачем. Находим деревеньку, нет? Скачем до вечера. Вот здесь деревни, они примерно, точнее, замки находятся где-то довольно большие, на расстоянии дневного перехода. При этом деревни находятся, достаточно часто встречаются, может быть, каждые 3 часа. Небольшие деревушки, поля. Вы можете либо скакать, либо остановиться в одной из них. Ну и деревня, если мы остановимся, нас сразу же сдадут, как бы, как случай. Без вариантов. При первой возможности. То есть как бы. А замок. Короче, все равно мы остановились. Где мы остановимся? Не, ну деревья, мы пока еще скачем, мы думаем, что делать. Пока еще скачем, думаем, да. Вы проскакиваете одну деревню, встречаете еще пару караванов разного состава. Разного состава, да, и разного размера. Предлагаю как бы. Скачете, лошади у вас в подвале начинают уже уставать. Ну а что нам за этой помощи? В деревню какую-нибудь. Да. Надо переночевать на земле. И вас, конечно, волнует, куда пропал ваш маг. Наша жопа нас волнует больше, поэтому мы скачем дальше. Ну, скорее всего, его отловили, по вашему мнению. Ну, если он не пришел, значит, мы уже не знаем, это шансы невелики. Хорошо, тогда... Я вот смотрю, дорога поворачивается к горам, это условно или это... Эта дорога поворачивает переходы. Если разделить мысли на 3 дня, так что... То есть мы, получается, могли бы доехать этот первый день, второй день, третий именно день, так, друг друга. Да. То есть здесь там плачется. Ну это город, или речь, это же высота. Или это просто здесь, да, здесь до города это еще тоже без, по бездорожью здесь, несколько, да, дней переходно. Ну, понятно. Да, я вообще. Вы тем временем чувствуете, что вам уже, видимо, не грозит погоня, вы уже отскакали достаточно далеко. А при придорожной таверне есть? Опасно, это очень опасно. Придорожные таверны, они в деревнях обычно. Поэтому умериваете немножечко ход вашего сани. В деревне без вариантов, потому что нам нужно и провианты, и все остальное. Главное сани вперед запустить для переговоров. Да, а потом если что, гнома с топором. Если не получится. Да, можно сразу его запускать. Кто еще хочет, если переговоры? Если еще переговоры длятся больше 10 секунд, 20 секунд, то подходишь. Да, начинаешь рубить голову. Вы подъезжаете в небольшом таком спуске, то есть это такая лощина. Лежит деревушка довольно мирная. Ну, визуально, сколько домов. Дым идет из... Нам главное, чтобы поменьше было. И сколько домов? Чтобы в случае чего. Домов немного, буквально там под десяток. А, ну то есть нормально, если что. Деревушка совсем маленькая, церквушка стоит по центру. Через нее проходит речка. Недалеко есть озеро, мельница. Какие-нибудь, ну, подъезжаем вот туда, как бы видно... Точнее, за прудой, и перед ним озеро. Таверна или что-нибудь такое там есть, как бы, что-нибудь дома? Таверны как такого нет, но, возможно, вы найдете что-нибудь. Ну что, останавливаемся здесь, ну а что еще делать, когда нужно закупиться и лошадей, и можешь поменять тогда уже. Вы въезжаете в эту деревню, да, деревня на тракте. Ну как называется? Или там нет познавательных знаков? Никаких вывесок, естественно, нет. Ну так, нет, там такое что-то. Население столько-то, да? Да. Причем, когда было столько, а потом когда выезжаем, так за черным маркером, как бы ноль. И там снизу такой, здесь был Пазин. Ну, в общем, ваши кони медленно проходят по деревне. Потому что они достаточно сильно устали. Сейчас все еще идет снег. Крупные хлопья его падают вам на плечи и на дорогу в грязь, которая мешает копытами вашей лошади. Наши лошади. Да, с чавкающим звуком. Ты что читал до этого? Такие подобные описания. Ваши лошади Толкина, что ты перечитал? Приближаются к центру деревни. Кто там? Здесь как таковой площади нет, есть церковь только. Уже вечереет? Забор нет, что ли? Уже вечер, да. Заборы есть, конечно. Но люди... Нет, на деревне нет. Да, люди какие-нибудь выходят, как бы на встречу уже, ну то, что кто-то. Видите, что какие-то люди ходят, но никто к вам прямо вам на встречу никто выходить не собирается. Ну, поговори с ними. Я лучше не буду пытаться. Я останавливаю более-менее вменяемого там окриком. Эй, мужчина. Что вам нужно, благородный господин? Слышишь ты голос? Нам бы переночевать. Флаг Эстонии. Кстати, да, непроизвольно. Нам бы переночевать где-нибудь здесь, смотрите. Не подскажете где? Ну, можете у меня за 5 медиков каждый. Пожалуйста. Если еда будет ваша. По 5 медиков. С едой с вашей. И для коней предлагаю по серебряному, да? И... По рукам, говорит он? И по рукам. А будет ли у вас в деревне на замену лошадей? А то мы загнали их, долго скакали. Сами понимаете, благородные свои, у нас только клячи здесь рабочие. То есть только рабочие, только кони, да? Можем, конечно, поменять, но боюсь, что вы будете не думаю, она отдохнет. Ну, я свою белую лошадь, белого коня. Мы же уже не... А вы от кель сами такие будете красивые. Мы же не накладных. А мы странствующие путешественники, тут, как говорится, как сказать, туристы, в общем-то. Ну, немножко... Как бы торгуем. Уже слыхали новость. Что случилось? Король-то помер. А, ну да, слышали. Король помер, да, мы слышали это уже. Большой траур. Большой мы траур. Тоже переживали. Как вы относитесь к этому? Очень опечалены. А кого больше поддерживают, как бы, обычные люди? Кто? Визиря или принца? Обычные люди. Ну, в смысле, как вы считаете, что... Так принц, он же, как бы, сын, должен дальше царствовать. А визир что? Визир, он и есть визир. То есть он все равно будет помогать ему, да, получается. Визир это вообще какая должность? Ну как бы я просто. Советник. Премьер-министр. Ну типа дашь, это обязанность, которая. Это главный советник, в общем. Mm-hmm. Он же еще и казначей. Вообще, шикарно. Мастер над монетой. Mm-hmm. Да. Шойгу, короче, местный. Шойгу. Министр. Да что, благородные господа, вам нашего. Мы, конечно, у нас простецкие люди, то есть номиска, там, картошечки вам навалим. До отвала, да еще замечательно. И, да еще эли нальем. Хорошо, давайте пройдемте что. Ну я так оцениваю, как он не самый, да, такой проходимец там и. Нет, ну просто это можно даже не оценивать, видно, что простой человек. Просто. такой не кинет сразу. Он проводит вас к себе. А может еще и девушек для согрева. Началось. Только что шопу нам мыли. Когда вы носите еду, видите, что у нее там 4 дочери красивых. С большими глазами. Большими глазами. Глубокими глазами. Какого размера глаза? Понимаете, если у меня сначала идут кадрики, это может привести к некому конфликту. О, да. Особенно. Ну ладно. Не надо на меня смотреть. А благородные господа говорит, я на чердаке постелю, но у меня там очень прилично. О конях ваших мой младший синишка позаботится. Ну, то есть, накормить, напоить коней, как бы, и нам... Да. Дочки, что там? Дочки? Накормят вас, да, мало. Хорошо, бывает. Совершеннолетних? А вы уж, конечно, по серебряному-то оставьте. Оставим, оставим. А если, говорит, он дочкам дадите денег побольше, то, может, они вас еще и не так ублажат. Это он говорит? Да. Подсказывает такой. Пизобирый отец такой, как говорится. Ну, надо выживать, как говорится. Ну, да. А с другой как бы, что, дать дочкам-то пропадать? Приданное, говорит, он, само собой, не набирается здесь. Эвнака. А лишних иллюзий... Я стою здесь жить, да? Лишних иллюзий по поводу невинности моих дочерей я не питаю. Какой вопрос? Это на первый такой честный человек. Сам, говорит, молодым был. Блин, вообще, чувак, давай, с нами в компании вместо хобота. С дочерьми? Да. Заживем. Ну что, за какую-то голосоплату оплату-то всего? Три серебряных. Три серебряных? Да. Ну, выделяем, я просто только самоцветами. Ну так с утра, как бы. А, ну да, естественно. Дальше у меня еще их. Ну что, нас он приютил на чердаке, как понимаю? Да? Да. Дочь же заходит, еду приносит. Они приносят еду, да. Предлагают набрать вам бадью, помыться. Предлагают вас совместное купание, сколько вы называете. Да, да, кстати, я такой спрашиваю. Ну что, мы наши совместные такие, мы за деньги. Мы честно. За деньги. Нет, имею в виду, мы не торгуем собой. Конечно, все понятно, но сколько стоит будет, как бы, если не в денежном эквиваленте, а как бы, ну, как бы, соблаговолительный кто-нибудь. Да, конечно же. Кто-нибудь соблаговолит с таким благородным господином, видимо, что вы, тем более, благородный рыцарь. Бесплатно, да? На электроскидку 100%, да? Но они явно надеются на то, что вы ставите их на деньжат. Понятно, Рыжий есть? Кто меня? Рыжая есть. Кто рыжий есть? Найдется. А рыжий с чаркой водки есть? Ну, короче, ну что, я иду мыться. Мы не честно, мы обсудим. Пока... Обсудим, может, давай, пока умоется. Ну, вам дают здоровый такой чан с водой. Внизу на первом этаже сам, ну, для конюшни, такой а-ля японский, знаете? А-ля как у Сибы на мальчишке. Я понял. А ты где вас провели? Да, было дело. Японии? Нет. В Японии. С вами-то забираются и девчата тоже, чтобы вас... Как на мальчишнике у Сибы. Да, они... Мы все вместе, большой дружной семьей. Поражены... Размерами. Размерами гномьего хозяйства, по сравнению с его. Небольшим ростом. Какой рост, такой размер? Да. Один к одному. Размотал. Может, тут вы разомлели, выпили эля и можете побеседовать спокойно. Женщина отдались. Да, ну женщина, они неадекватны. Мы боялись, что вас будут убивать, а у вас расслабон. Я думаю, может при них... Во-первых, все равно перескочили сюда, все равно вчастую нас, как сказать, раскроют. Так что я думаю, смысл это смотреть. Сейчас, уважаемые зрители, представьте, они такие распаренные сидят в этом чане с водой, обложенные дочками. И тут входят. Плохо постучали в дверь. Никто не входит, не волнуйтесь пока что. Ну какие планы, что будем делать дальше? Надо вступать во фракцию в какую-нибудь. Голубым плащам мимо, да, вряд ли возьмут. Ну, я думаю, что вы голубых плащей уже почихали сколько? Ну, я не считал конкретно. Я не считал, но да, мы за десяток, я думаю. Попортили. Я думаю, за два или три. А, хотя да, это первый только было, там, под десяток, да, их там было, там, ну, которые с Богом. Самое главное, что зарезали. Десяток, главное, самое главное. Так, уже не было, да, не было, да, не знаю. Не, еще не было. Самое главное, что мы их рубили некоторых офицеров, а это вот это уже вообще да, не, ну, да. Никак. Ну я полагаю, что. Ваша основная козырь, напоминаю, это артефакт. Монетка. Она будет, это естественно, как бы это будет козырь преступления. Я просто про то, я просто говорю про то, что они нам не простят. Они могут нас принять. Но. Так зачем? Давай в черно-белое братство, если там уже. Черно-белое братство у нас вопрос в другом. Вопрос в том, что. Пойдем на войну. Как ты договоришься с этим? Против плевать. Да опять же, если будет артефакт, как сказать. Если перед принципом махаем те же самые артефакты, я думаю, он также ссылает. Ну, даже не может не перед принципом, а кто-нибудь, ну... Вот он на iPad, кстати, вот твоя рыжая еще изображена. Секси. Так он смеет это снять? Да-да-да. Знаете, вы что там... Тачпад. Тачпад, да. Сами уже нафантазировали. То есть, как бы, я думаю, он будет не против. То есть, понимая то, что артефакт нужен был для визиря, это все бесспорно, но я думаю, если их принцип будет оставить за трех годов... А девушка, потому что вообще нифига не понимает, не против, как бы. Ну и, естественно. Потому что мы как бы... Артефакт. Я надеюсь, меня продолжает быть. На высоком, благородном языке. Напоминаю, что времена там такие, средневековые. Мы вообще на гномы можем разговаривать. Когда... Все могут на гномы. Когда простые... Ну, язык простых людей и язык благородных людей отличаются значительно. Вот, у меня и гномский, и эльфийский. Я могу с тобой говорить и с ним, собственно. Язык простых людей и благородных людей отличается значительно. А вы, понимаете, если люди благородные, поэтому ваши экзерцисы... За все таки чисто сопрянок из носа, там у девушки как бы такая... Ну тебе представь, что это все, как, вот, как будто сидят три экономиста и говорят о каких-нибудь там офшорных, там не знаю о чем. Операциях, да. И... То есть они так прям на так, а? Ничего себе, такие умные слова, да? Да-да-да, такие умные. Мы тоже так считаем. Ну и когда мы проведем через Кипр просто часть наших... Денежных активов, да. Не, ну на самом деле я бы предлагаю человек белого братства. У меня и медальончики есть. У нас два было вроде. Один на хоботе остался. Да, я ему отдал. Один скакал, да? Скакал. Ну, он же единственный из вас, я же единственный человек остался. Среди непонятных. Хорошо, то рано числе. Меня беспокоит, как к нам отнесутся. Да нормально отнесутся. Именно, что ты думаешь, я понимаю то, что они расисты жесткие, это да. Но даже они должны понимать то, что им нужны свои люди среди других, ну, как сказать, рас. Иначе не договор, ну, как бы нельзя будет все так спокойно урезонить. Поэтому я подумал, если сойти, ты сын, там одного из как бы шишек гномьих в горах. Я думаю, если ты придешь и скажешь, что мы поддерживаем вас и так далее, как бы они там будут только за это. Там пропаганда еще будет какая-то. Возможно, будет разговор о пределе сферы влияния, например, да, о более четкой границе. Они ну будут... просто я не думаю, что люди захотят жить в пещерах. Ну да, знаешь, да, как бы. Я не думаю, что это логично. А самоцветы, тем не менее, всем нужны. Да, ну, то есть нужно будет с кем-то договариваться. И лучше быть первым. И это будет офигенная реклама для того же братства, что сам как бы сын одного из главарей гномов пришел как бы и поддерживает как бы это движение. Впервые сами говорить что-то. Поддерживает движение от того, что гномы должны жить в пещерах. Да, до концов. Вернуться в пещеры и работать. А не заниматься херней. Пещеры для гномов. Да. Пещеры для гномов. В свою очередь, ты можешь свое братство. Да. Родники для гномов. Скорее для гномов. Встречное. Есть встречное предложение. То есть, как бы, опять же, тебя тоже можно как-нибудь описать какими-нибудь там эльфийски, там, бла-бла-бла-бла-бла, который будет очень невыгоден. Я с корочками, там, с Александром, там, все дела тоже посвящу, как бы, и все вместе, я думаю, это будет очень... Так они, грубо говоря, к высшим расам относятся более благословно? Или... Значит, высшая раса. Они... Эльфы — это не высшая раса, высшие расы — это люди, еще раз объясняю. Идея черно-белого заключается в том, что люди есть самая современная и самая продвинутая раса, а время старых рас, оно ушло. И, по крайней мере, в Танавии, где вы сейчас находитесь, черно-белые считают, что люди должны занимать главенствующее положение, а остальные, если уж и присутствуют, то должны, как минимум, быть в них на вторых ролях. Еще для гномов, деревья для эльфов. Все нормально, по-моему. Древоебы должны заниматься им делами в лесу. Как бы, ну, опять же, это спасется со стороны, то, что это на позиции же. Паралит гомосеками, что ли? Вы не обязаны же поддерживать эту диалоги, просто нам смысл тут договориться, потому что иначе мы тут не выживем в этой талане. Хорошо, хорошо, я понимаю. Единственный вопрос сейчас другой. Где мы с ними сможем переговорить? Нас в каждом городе будут сейчас искать. И как мы с ними переговорим? Чем больше городов нас ищут, тем меньше они нас ищут. Понимаешь? Понимаешь? Не, ну тема скрипта хорошая, я помню. Там, нет, я про другое говорю. Про то, что говорю, чем больше, ну, понятно, ищут, тем значит, что они более, где угодно. Судя тем по меньше, нашему описанию до этого, как там на драконах и так далее, у них как бы... фотороботы такого. А ваше описание уже просто максимально подробно, потому что видел уже столько человек. Ну понятно. Ну что есть описание? Вообще не представляю, как в таком мире, как бы тут, знаешь, по фотороботу ты человека не узнают. Вопрос в том, что, во-первых, еще. Знаешь, насколько заинтересован визир, тот же самый, вас найти. Пройдите, вы еще. Знаю, где вы находитесь. Поэтому. Это как, знаешь, нам среди китайцев искать китайца, знаешь, типа, это он, нет, это. А, нет, он, подожди, это он. Так вы там эльф и дворф. Да, да. Там известная у нас компания. Человек, эльф и дворф, как бы тоже, я думаю, придет так много компаний. Ну, это да, это нас выпаливает. Но хорошо. А теперь уже более гном, как бы, понимаешь? Предлагаю выступить все-таки в... А что же пропали, ребят? Нет, ну естественно, я же с вами был. Пропалили всех. Без тем более, что уже там, вас знаешь, у вас уже и трое осталось. Кто знает, что нас трое? Караваны. Вам встречались несколько штук, которые шли в ту сторону. Хорошо. Я предлагаю сейчас как-то через какие-то поля, каким-то образом параллельно пройти Бидеркросс. Не по главному пути. Что здесь леса северные, но довольно опасные. Нам все равно до встречи. Это, по сути, Сибирь здесь. Да, мы можем чисто у самого города развернуться и как-нибудь по лесику, и типа с севера прийти как-нибудь так. Ну, я такое предлагаю. Ну, типа, ну, прийти, чтобы не по этой дороге хотя бы. Ну, то есть, понимаете. Да какая разница, нас все равно примут сразу. Нам надо... Меня не примут. Его не примут. Если мы будем стратегию разработать, как мы будем... Если мы... Можешь догадаться, что, учитывая распространенность черно-белого братства, у них везде должны быть свои люди. Поэтому может быть, даже я думаю, Сандра может войти в город. В крупных селах и деревнях, не только в городе. Может, и здесь он тоже, который нас принял. Нет, может быть, есть сочувствующие, которые могут связать вас. Ну, все прочее. Может так. Поворачиваюсь голову лево к рыжей и говорю, а нет ли у вас тут черно-белого братства кто-нибудь, кто участвует в деревне? Кого? Спрашиваю. Понятно, мы продолжаем. Да неси ко мне, Эльза. Не отвлекай. Мой дальше. Полоскай. Полоскай. Полоскай гнома дальше. Рыжу гному, да? А? Да гном-то. Гном использовал кольцо один раз, один стать большим. Да. Определенную часть тела. Надел кольцо на определенную часть тела. Да, будто всем стало тесно. Да, стало тесно. Что-то в воде, да, видите? Аж вода так. Вода поднялась тогда. Вода просто. Еще туда там во все места давили, что непонятно. Надо, думаю, если с отцом поговорить, как бы он, думаю, хоть... Адекватный. Да, более адекватный. Хотя поговори пока. Ну, в принципе, да. Заканчиваю мысль. Ты оставляешь одетый только в тунику. Почему одеваешься обычно? А, полностью? Ну, хорошо. Спускаешься вниз, там как раз отец о чем-то беседует с матерью, там еще сидит пара пацанов каких-то, один постарше, другой помладше, видимо, сыновья. Он говорит, о, благородный господин, как вам понравилась наша бадья с теплой водой? Мы все для вас приготовили. Я говорю, да все отлично, все было здорово. Очень здорово, естественно, чили. Кто его знает? Ну, это все понятно, конечно, все же зависит. Все зависит от вас. Естественно. То, что не могли бы сказать, то, что ищу, как бы, собратьев из своего ордена, как бы, и не могу сказать. А что за орден? А что на Белобратство? Нет, говорю, вас немножко напрягает, задумывается, говорит, ну... И заодно достаю, как бы, ну, как бы, на шее у меня висит, как бы, его повесил изначально. Так вы знать должны тогда, где ваши люди-то здесь находятся. Я просто из другого края страны приехал, поэтому, как бы, всех тут лицо в лицо не знаю. Поэтому и хотел бы с ними переговорить насчет, ну, как бы... Ну, у нас есть один пацаненок, который давно хочет вступить, вроде как там уже акалитом является. То есть это, типа, на испытательном сроке послушник. Ну, понятно, это здесь в деревне он имеет в виду. То есть вам такого уровня человек сгодится? Ну, чисто на моменте, на моменте, типа, передать послание, я думаю, да, ну, как бы пригодится. Ну, говорит, сейчас я сбегаю, если вы мне еще и вознаградите за это как-нибудь. Ну, пару медиков ему сувил. Ну, отлично, он помчался сразу, оделся и ушел. Оф. Там, может, и покушать давно принесут, раз уж спустился. Ты пока будешь ту ждать или как? Да-да, пускай не мешает. Ну да, там заодно меня, может, накормят. Да, минут через 20 приходит этот хозяин. Рядом с ним такой парнишка растрепанный, одетый в тулуп зимний. И приветствует тебя жестом братства. Да, тебя стучался два раза кулаком в грудь. Зигу дает, короче. Он смотрит на тебя так смущенно. Как звать? Чего? Как звать, говорю. Йонас, говорит он. Йонас. Йохан. Послушай меня, мне нужно передать послание для своих собратьев. Не мог бы ты подсказать, где ближайшие находятся, ну, более высшего уровня? Ну как же, на Спрингвале? На Спрингвале это понятно, а просто мы уже оттуда выехали, возвращаться не хочется. Может быть, где-нибудь... Ветеркроссе, говорит, он целая крепость. Я туда собираюсь как раз через недельку уже двигаться. Так это сам только учишься на члена ордена? Ну, сам еще пытаюсь доказать свою пригодность. Учиться на члена. Понятно. А знаешь ли ты там, ну, кто из них, ну, как сказать, самый вышка ордена именно? Естественно, это все знают, естественно. Ну, это, ну давай отвечай за одну проверку твоих знаний. Но он тебе говорит имя, это один из знатных господ здесь. Вот у него там целый замок. Бедрукозин. Да, Бедрукозин. Пользуется большой поддержкой. Карлос его зовут. Сир Карлос. Йохан Карлос. Сир Карлос Бедрукрост. Ну, что-то недавно читал, мне кажется, так, ну, своеобразно. Ну, не знаю, имена такие, Йохан Карлос. Но Йохан, да, это Джон, по сути. Ну, да. Джон, ну, просто деревенская. Йохан. Ну, собственно, это, наверное, все, что хотел. Даю тоже пару медиков. Спасибо, брат, говорит он. Да, то что... Может быть, у вас для меня какие-то задания есть? Мне нужно обдумать, возможно, ну, послание нужно будет передать, если, как бы, мне нужно... А сами вы спрашиваете, где ассоциацию получили? Что? Ассоциацию. Посыпался. Не, на самом деле, то, что он сказал, то, что я не услышал первое. Я говорю... Я знаю, что бывает на юге есть эти женщины, кого выбрасывают. Я спрашиваю, что только в Тане. Нет, я как бы. Ну это знание обычное, как бы, это стандартное знание, как бы. Нет, ты сам с юга, но ты знаешь, что такого рода не было. А говорю, то, что. Что? Я говорю, там. Что получилось? Я из Ренди, типа. Откуда ты? Из Хохлянди. Из Хохлянди? Да, из Хохлянди. Какой у вас главный отделение? Ну, знаю, просто набор букв, как бы, типа, город. Знаешь такой, как бы? Бывает, говорит он, да. Знаешь такой город? Конечно. Ну вот, как бы, там же одно из самых древних, как сказать, основоположных этого ордена. С видом полного понимания. Ну, так вот, говорю, то, что... Типа так, что только ты с, а то как бы конечно, нельзя, чтобы каждый конечно об этом знал. Марат говорит он. Да, учись, говорю тебе, учись и да здравствует белое братство. Учиться, что учиться. Да. Белое? Где черно-белое, брат? Да просто коричневый послой, и узко белое, и черно-белое. Здравствуйте, коричневая фракция. Короче, возвращаемся. Или как там нас сейчас называют? Да, как вас там? Фашистов забыл сейчас, я забыл уже. А то название меняется, а остается. Ой. Сашка, ты могучий. Уходит. Что, нормально договорился? Да. Хороший, давай, у нас беседа. Просто он под яме чувств находит, естественно. Прошло два дня, таких три тропика болтаются, такие, знаешь, на виселице возле этой деревни. Нет, там пацан был очень простой. Я говорю, что я убедился, самое главное, нормально все. Он, скорее, сам боялся спалиться, поэтому соглашался со всеми городами. Я поэтому, да, и не парился. Руки не нужно. Что? Получил? Продолжаем. Давайте его еще. А тем временем в бадье. Не, у нас не так интересно. У нас так интересно. Надо послом эльфом назначить. Да. Почему эльфом? Ну, тут ближайший. Хочешь хоббитом. Так вот эльфом. Вот послом. Вот гномы эльфом. Ну, ты послом. А я буду их принижать. Послом к эльфам. Принижать. А я наконец-то их буду принижать. Ты бы вчера дискотека-то была, снял бы. Да не снять ее, не смейся. Я не попал, во. Во, снимается. Силы появились. Так что ты дальше будешь делать? Ну, возвращаюсь обратно к собратьям своим. Назад? А? В бадью? Зачем ты одеваться? Просто прикажу к ним, как бы... Начинаю папать, как бы. Да нет, просто как бы возвращаюсь, рассказываю ситуацию, то, что ближайшее отделение сюда Белого Барса находится. Ну, много тебе скажут то, что сказал парнишка. Возвращаешься на звук охов и ахов, да? Да, оказывается, девушка журнала нет, и бадьет только... Гном и эльф, как бы, но это им не мешает. Все казалось. Ох. Ну так что, надо, наверное, да. Вот как бы рассказываем это и предлагаю то, что говорю, что единственное, ну, считаю, что один из единственных вариантов, как бы, присоединиться. Один из единственного варианта, как бы. Присоединиться к Белому Братству, и поэтому, как бы, оказывается, Бедрукрост находится одной из больших как бы их мест сбора и там замок одного из. И что ты предлагаешь, вот одного из мест сдаем? Конечно же нет. Конечно же нет. Я предлагаю, я даже я вот насчет того, как туда пробраться, как бы я не знаю. Скажем так, я еще об этом. Я предлагаю тебе подумать о том, чтобы вступить в братство сразу с, ну, в слоне не с околиточного, а с какого-нибудь серьезного, и попросить себе задание. Ну, естественно, только понимаешь, идешь. До того, как вообще разговаривать об этом, у нас будут. Не нас, а ты сам придешь и скажешь, что вот я, ну, бродячий, но я стал. Я, ну, хочу стать. Монета у тебя? Я так никто не послушает. Какая монета у тебя? Вы должны договариваться именно уже с аргументами. А монету прежде всего там случайно. Нет, я все сказал. Всегда. Причем вы должны понимать, что таких решений не принимает. Не, ну он же там какой-то граф, как бы. Нет, если он придет втроем, тогда да. А если он придет один, то речь о том, что его можно посвятить как бы не сразу на. Не акалитом взять, например, а кем-то еще, ну, повыше, да. Тем более, а придет какое-то задание, я так понимаю, что это распространено. То есть дается тебе задание, выполнил, да, ну как бы квест или как называется. Выполнил, прошел испытание, грубо говоря. То же самое. А если меня раскроют, то что это я. Сразу говорить можешь, по поводу монетки. Может, с принцем сразу? Да блин, ты что, прикалываешься, он придет и говорит, ах, я с принцем. Скажи, у нас есть монетка. Ну и что он скажет, а у нас есть, не знаю, колы, на которые можно вас насадить, как вы так монетку отдадите. Я думаю, стоит разговаривать в том ключе, что ты можешь выполнить что-то и принести ему дар. Ну я принес себе пользу, ну понятно. Нет, а в том плане, разговаривать в каком плане? В том плане то, что раскрыть себя, то, что я один из тех, кто был, как бы, или если потом ты откроешься, будет хуже. Не, ты не раскрывайся сразу, давай придумаем легенду какую-нибудь, и ты под ней пройдешь и. Я надеюсь, конечно, что пройдешь. И вопрос в том, что ты можешь в ЗАГСе верности ему пообещать дар, который у тебя есть. Двух рабов не людей. Нет. Именно как бы как бонус к тому, что он тебя принес. Не, ну я понимаю, что. Я предлагаю сделать так, чтобы ты зашел с сильной стороны, не просто пойти отдаться на волю, как бы. Не, посмотри, как я буду въезжать в город, меня уже на въезде в город могут взять. Хочешь, мой кольцо и превратишься в другого человека. Ты будешь человеком, а ты будешь совершенно другой внешности. Так а потом, если в обычной внешности меня уже не узнают? Почему? Ты можешь превращаться в одно раз в день, по 6 часов. Там раз в день на сколько дается время? На 6 часов. На 6 часов? Ты предлагаешь сейчас здесь остаться, а его отправить вперед? Нет, они могут просто у города потусить. Можно уже к городу прийти. Пару часов, пока все это будет. Ну, понимаешь, скорее всего, скоро выпустят отряд с одной стороны и с другой стороны. Это понятно. Как мы сейчас, естественно, мы сейчас собираемся и. Это все еще день того же вечера. Да-да-да. День того же вечера. То есть это у меня сейчас плохо с харизмой, да? То есть, скорее всего, на следующий день уже к обеду. И с той стороны выпустят. Ну они пойдут по каждой деревне. Они пойдут как. Они пойдут, да, по дороге. Но они пойдут с следующей стороны тоже. Из Бедокроса тоже пойдут. Они только следующую другу пойдут, да. Потому что, скорее всего, голубь очень быстро летит. Ну что делать? А если они воспользуются какими-нибудь чарами, то это вообще мгновенно. Мы не должны этого исключать. Телепорт. Телепат. Что делать? Ну, телепорт, а мысленное какое-то общение или там. Ну понятно, шар. Что ну, магии-то есть там, да. И там, что телепатии передали, как бы и все. Что делать, когда добраться до города? Ну, в скором темпе двигаться, ни в коем случае здесь нельзя. Так а если нас на встречу примут, там же будет на встречу. Мы только одни сутки прошли, а нам еще двое суток ехать. Естественно, то, что к тому времени, когда мы туда едем, там уже. И сутки, день, да. Сутки еще не прошли. Ну, день, да, как бы. Ну, в смысле, именно ездовой день, скажем так, не полный сутки. То есть. Я предлагаю сейчас в любом случае отдохнуть до конца и. Нет, ну понятно, мы сейчас здесь переночуем, как бы. Ладно, короче, давай сейчас передыхаем, как бы, и с новыми силами едем дальше, дальше будет видно. Передыхаем. Передыхаем. Передохнем, да. То есть, ну да, ночуем, заправляем лошадей, подкачиваем какую-то. Кто хочет, может выписать себе девушку, естественно, они на все готовы. Ну разве не с ними? Разве вы 14-летний? Не уже? Тоже 14-летний, как же нет? Не уже? Может, помоложе выбрать? Значит, нет, лучше 14-летний. Они разве не уже знают? Я думал, там процессе. Ну они же. Вы же два были в воде. Вы же очень важные. Вы же ухо в воде вдвоем, о чем такое? Нет, я наоборот. Я наоборот. Смотри, еще просыпаемся. Да, тоже девушку себе беру какую-нибудь. Просыпаетесь в объятиях. Ну, проще, да? Не знаю, как это, если бы не доясь, предлагаю. Просыпаетесь от запаха вкусного домашнего хлеба и яичницы. С мясом. Яичница. А ты еще думал, а запах это сисек? А запах? Да, я вам предлагаю позавтракать. Какой доброжелательный хозяин, кто так немножко косится на свои. Дочерей, которые с такими немножко кривыми походками были. Еду приносят, да. И я такой колечко. Итак, ночь привели, благородные господа. Шикарно. Неплохо. Очень приятно. Какие новости-то, спрашивает он, Сплинмель? А то до нас здесь новости доходят нечасто. Да, все тоже. Ну, лютые законы принимаются. Принижаются, нельзя. Как бы, да. Я вот их эльфы шумел. А я и говорю. Но... А вы как к нельзям относитесь, спрашиваю я его? Да мне все равно, нелюдь. То есть там нелюдь. Ушастый, бородатый, главное, всякие удобный пост. Главное, чтобы поста не было, да? Главное, чтобы кольцо с увеличением.